Глава 25. Ульяна. 2 месяца спустя. Я стою перед зеркалом в ванной, в руках держу тест на беременность. Мое сердце колотится, а глаза сияют от волнения. Я сделала 3 теста, и все показали 1 результат — 2 полоски. Все 3 теста уверенно заявляют мне, что мы с Ваней будем родителями. Я еще не могу поверить в это, но это настоящее чудо. Близняшки моей девочки получат братика или сестричку. Потрогала еще плоский живот, будто стараясь почувствовать этого маленького человечка, который уже так живо становится частью моей жизни. «Вот это да!» — произношу с улыбкой. «Здравствуй, моя крошка!» Вытираю слезу счастья со щеки, как раз в тот момент, когда слышу шаги Ивана. Он вернулся. Беру тесты, прячу их в задний карман шортиков и направляюсь к нему. «Ваня, у меня есть новости!» Мой голос полон радости, даже слегка дрожит от волнения. Попадая в его объятия, получаю поцелуй и его слова — «Новости. По твоему лицу видно, что очень хорошие». Достаю тесты и протягиваю ему со словами. «Все 3 показали, что я беременна». Забываю, как дышать, и жду от него всплеска эмоций. Жду радости, смех, слезы, что угодно, но... Ваня перестает улыбаться. Он настораживается, глядя на тесты и на мое счастливое лицо. Так они улыбаются, как я того ожидаю. Он только хмурится, поджимает губы и взгляд темнеет. «Ты уверена, что ребенок от меня?» Его голос холодный, без всякого намека на радость. Чувствую, как в груди все сжимается. Сначала не могу поверить в то, что услышала. «Как? Что?» Мой голос дрожит. «Ты уверена, что это мой ребенок? Может, ты вспомнишь, кто еще был в твоей жизни, или Леонид все же успел что-то сделать?» Его слова звучат как удар, как молоток по нервам, по моим чувствам. Я застываю с открытым ртом, не в силах поверить, что он мог такое сказать. Ведь все эти месяцы он был таким заботливым, внимательным. С моими девочками вел себя не как просто какой-то дядя, а как отец. А сейчас? Я даже не знаю, как реагировать. Словно этот человек, которого я полюбила, вдруг взял да испарился, оставив на его месте бездушного, холодного монстра. Он ждет ответа. Тесты даже не взял. Я убираю их обратно в карман и, наконец, обретаю дар речи. Ты что, с ума сошел? Мой голос звенит, он полон ярости. Ты что, решил сдаться, когда стало по-настоящему серьезно? «То есть мои дети — это мои дети, а сейчас маячит уже твой ребенок, и ты решил дать заднюю? Ты решил просто отказаться? Я думала, ты другой, Ваня, а теперь...» Тотальное разочарование накрывает меня. Смотрю на него и не могу поверить, что он всерьез спросил меня о том, кто отец ребенка. Так много он говорил слов, что хочет семью, детей, а теперь в кусты? Но как-то не вяжется. Что происходит? Слезы катятся из глаз. Но это не страх или боль, это гнев. Гнев от того, что я поверила ему, а он оказался чужим. Иван, похоже, тоже не знает, как себя вести. Он отходит к окну, смотрит на двор, где играют Маша с Катей, носится алмаз. Он словно ищет ответы там, но так и не находит их. Он длинно вздыхает и оборачивается ко мне. «Я не могу иметь детей, Ульяна. Этот диагноз со мной навсегда. Мне поставили его очень давно. Бесплодие. Я не могу. Ты понимаешь меня?» Его глаза наполняются болью, и голос становится еще холоднее, даже уставшим. Я чувствую, как голова начинает кружиться. «Что?» «Только и могу сказать. Ты что, издеваешься?» «Это ты мне сейчас говоришь, Ваня? Ты же сам меня уверял, что все будет хорошо, что мы с любыми ситуациями справимся. Почему ты мне не сказал этого раньше? Почему, черт побери, ты не сказал?» Закрываю лицо руками, пытаясь успокоиться. «Ну как можно успокоиться, когда он умалчивает такие важные вещи?» Ваня молчит. «Ты мог бы сказать, почему ты молчал? Я не знаю, что думать». Мой голос переходит на шепот. Он подошел ко мне и осторожно коснулся моего плеча, но не обнимает. «Я просто не хотел потерять тебя из-за этого, из-за того, что у нас не получится родить общих детей». Его слова звучат так, будто даются ему с трудом, как будто он выдавливает их через силу. «Уль, увы, но это правда. Я не могу иметь детей». Смотрю на него, долго молчу, а потом так, словно для себя произношу. «Но я беременна, Ваня. От тебя?» Если не от себя, то получается, что ветром надуло. «Уля», — выдыхает мое имя с дрожью в голосе. «Так, стоп, мне срочно нужно нас спасать. Криками ничего не добиться. Мы завтра же поедем и сделаем тест ДНК. Если ты так уверен в своем диагнозе, то тест покажет, что ты не отец. Но я-то знаю правду, так что давай сделаем. Я хочу увидеть твое лицо, когда тест покажет, что ты отец этой крохи внутри меня». Он снова хмурится, но, похоже, не знает, что ответить. Его руки судорожно сжимаются в кулаки, разжимаются, и он отворачивается, словно пряча от меня свою боль. А я вдруг чувствую, как тяжело ему. «Ваня, мне нет смысла тебе врать». «Хорошо, пусть будет тест». Три дня спустя. Иван сидит в коридоре лаборатории, скрестив руки, и кажется таким же напряженным, как и в тот момент, когда мы сдавали тест. Он молчит, а я не могу больше сдерживать свою тревогу. Каждый момент, каждая минута с того дня, когда я сказала, что беременна, тянутся как вечность. Наконец выходит врач и выдает нам документ. Кусаю губы и дрожащими руками беру документ с результатом. Черным по белому написано, что Иван Дубов является биологическим отцом нашего будущего ребенка. Я поднимаю победный взгляд на Ивана. Он стоит поникший и изможденный, будто весь мир рухнул на его плечи. «Ты не бесплоден», — говорю излишне спокойно. Его лицо бледнее, тяжело дышит. «Как? Как это возможно? Я не верю». «Смотри сам. Или ты обвинишь меня еще в том, что я подделала документ?» Произношу с обидой и вдруг понимаю, что вся моя жизнь меняется. Все не так, как я думала. Все ведь могло быть иначе. И теперь на этом этапе мы должны понять, что же будет дальше. А пока я так сильно обижена на него, за недоверие. Иван стоит и смотрит на документ. Он будто в другом мире, будто не слышит, не видит никого и ничего вокруг. Я произношу с нотками грусти. «Ты не бесплоден. Врачи или ошибались, или просто... не знаю. Просто судьба». Он вздрагивает. Медленно, словно в замедленной съемке, Ваня делает шаг ко мне. Я наблюдаю, как по его щекам катятся две прозрачные слезы. Он даже не пытается их сдерживать. Его лицо бледное, растерянное. Но в этих глазах наконец-то исчезает холод. Остается только боль и любовь. Он опускается на колени передо мной, перед всей той болью, которую сам же и причинил. «Прости меня», — выдыхает он, целуя мои ладони. «Прости, родная, я идиот. Я не поверил, не мог. Боже, это чудо». Он целует мой живот, обнимает талию так, будто боится, что я исчезну, если отпустит. «Прости, любимая, прости, малыш, ты есть, ты мой». Он говорит, и голос его срывается. Он целует мой живот и плачет, без стыда, без попытки скрыться, просто как мужчина, который впервые в жизни по-настоящему понимает, что станет отцом. Вот так и стоим в коридоре полупустой клиники. Я смотрю на него, и в груди все сжимается от невыносимой смеси любви, жалости и боли. Не могу говорить, горло сжало. Я столько лет жил с этим диагнозом. Столько раз принимал это как приговор, а ты просто появилась и разрушила весь этот бред, понимаешь? Он поднимает голову, его глаза влажны от слез. «Ульяна, ты чудо. Ты и этот ребенок — это все чудо, родная. Ты дала мне то, что я считал невозможным». Он снова целует мои руки. «Я боюсь, что все разрушил. Я сам своими руками», — произносит он. «Скажи, ты сможешь меня простить?» Я долго молчу. Потом сажусь в одно из кресел и просто обнимаю его за шею. Сильно, крепко, всем телом. Как будто хочу склеить его разбитое сердце своим теплом. «Я не прощаю тебя за все, Вань», — шепчу ему волосы. «Я прощаю тебя, потому что ты не спрятался от правды. Потому что любишь. Потому что не сбежал». Он шумно вздыхает. Я впервые вижу в нем не сильного мужчину, не того, кто все всегда держит под контролем, а человека, который думал, что он неполноценный, и вдруг он получает вторую жизнь. «Мы справимся», — говорю ему. «Все четверо, а может и пятеро, если звезды решат подарить нам еще два чуда, а не одно». Он улыбается сквозь слезы, прижимает меня к себе и долго-долго не отпускает. Ну вот, самое невозможное в нашей жизни случилось. Ульяна. Этот день начинается как самый обычный. Мы отправляемся в мебельный магазин выбирать новый диван. Артем и Поля увязываются с нами. Им тоже нужна новая мебель. Полина так сказала. У Артема нет выбора сказать «нет». В общем, ничего необычного. Я листаю в руках каталог, размышляя о том, какой цвет и форму выбрать, чтобы все в доме было не только уютным, но и функциональным. А еще, что важно, безопасным. Когда у тебя дети, этот пункт самый главный. Кстати, малышки сегодня в детском саду. Рада, что частные садики работают и летом. Я уже привыкла, что Ваня всегда рядом, всегда со мной и девочками. Такой спокойный, уверенный, поддерживающий. Но сегодня он какой-то дерганый. «Какой тебе больше нравится?» Полина обращает мое внимание на два дивана. «Вот этот или тот? Мне кажется, этот будет идеально смотреться. Темный пол и белоснежный диван». «Ну да. А еще пятна от соков, лап собаки круто украсят этот чистенький диван». Я даже не сразу отвечаю. Мельком смотрю на Ваню, который стоит рядом, что-то очень тихо обсуждая с Артемом. В его глазах нет привычной легкости. Он сегодня серьезный, почти как в тот день, когда впервые узнал о ребенке. И этот взгляд, напряженный, словно он держит в себе нечто важное. Но я не успеваю подумать о причинах, как наше внимание привлекают сотрудники магазина, которые катят на погрузчике огромный диван, заваленный белыми розами. Очень много роз. «Что это?» — с удивлением спрашиваю, поворачиваясь к Ивану, когда диван останавливают точно с нами. Ваня ничего не говорит, только вдруг берет меня за руку и слегка улыбается. Сердце мое чуть замирает. «Подожди, что ты делаешь?» Мой голос застревает в горле, когда он вдруг опускается передо мной на одно колено. Я замираю. Все вокруг замолкают. Даже музыку выключают. Сотрудники магазина и прохожие останавливаются посмотреть, а друзья, Артем и Полина, с радостью наблюдают за происходящим. Чувствую, как мои руки вдруг становятся влажными, и сердце бешено бьется. Ваня смотрит на меня взволнованно. На его лице широкая улыбка, и его глаза наполнены такой нежностью, что я едва удерживаю слезы. «Ульяна, ты — любовь всей моей жизни». Его голос мягкий, но такой решительный. «Ты наполнила мою жизнь смыслом. Ты, Маша, Катя, даже Алмаз и наш будущий малыш, родная, вы — мое все. Я хочу проводить с тобой каждый день, каждый момент. Я хочу быть рядом всегда, поддерживать, любить. Я, может быть, никогда не был готов к этому, но ты мне показала, что есть настоящая любовь и семья. И я хочу, чтобы ты была со мной навсегда». Он открывает коробочку, в ней кольцо из белого золота с довольно приличным бриллиантом, который как будто подмигивает мне своими бликами. Я зажмуриваюсь, и сердце бьется быстрее. «Ульяна, выйдешь за меня. Станешь моей женой». Смотрю на него, и в глазах стоят слезы. Не могу поверить, что все это происходит прямо сейчас, здесь, среди бесконечных диванов, кресел, кроватей. Не могу найти слов, только выкрикиваю взволнованно, но радостно. «Да, да, Ваня, конечно, да!» Мой голос полон эмоций, и я понимаю, что не могу больше сдерживаться. Ваня поднимается с колена. Мои руки дрожат, и я почти теряю способность дышать, когда он надевает мне кольцо. В этот момент весь мир вокруг нас словно исчезает, остаемся только мы, только он. Его губы на моих губах, общее дыхание, объятия, нежность и неделимая любовь. И тут как будто все окружающие вдруг возвращаются в реальность. Полина, словно она фокусник, торжественно вытаскивает бутылку шампанского, а Артем, улыбаясь, берет бокалы, которые прикатывают на сервировочном столике. А для меня водичка. Все это кажется каким-то волшебством, не просто предложением руки и сердца, а чудо, момент, который навсегда останется в наших сердцах. «За вас, Ваня, Уля!» — громко и радостно произносит Артем, наполняя бокалы. «За вашу любовь, друзья, за вашу семью». «За нас», — говорю дрожащим голосом, поднимая бокал с водой и ощущая, как мой мир наконец обретает окончательную гармонию. Как пазл, которому не хватало одной детали, и вот она, эта деталь, встает на место. Иван берет меня за руку, и я крепко сжимаю его пальцы, чувствуя, как в моем сердце распускается цветок счастья. Это тот самый момент, когда мир вдруг кажется маленьким, уютным и полным любви. Смотрю в его глаза и понимаю, что Иван Дубов во всех смыслах мой мужчина. Мой почти уже муж. И ничто не разрушит нашу внезапную, случайно возникшую, но такую крепкую связь, этот глубокий, безмерный союз. «Ты мое чудо, Уленька», — шепчет Ваня мне на ухо и целует в шею. «И внутри тебя чудо. Мои чудесины». Чувствую, как слезы снова подступают к глазам. Но это не слезы грусти, это слезы счастья и благодарности. Благодарности за все, что было, и за все, что будет. Ныряя в его объятия и улыбаюсь, запечатлевая этот момент в своем сердце навсегда.